Боевики убили 11 судей и сожгли документы по экстрадиции членов наркокартелей. Газеты пестрели заголовками. Сколько получили партизаны от наркобаронов? И все в таком же духе. Версии выдвигались разные. Дескать, заплатили повстанцам то ли миллион, то ли целых 8. Пришедший в госпиталь Луис, унылый и голодный, он съел больничный обед Марио в один присест, поведал, что заплатили партизанам 6,5. Мартинес решил уходить из МЭ-19 в ФАРК. Он бы и вообще не остался в этих бандах, как Луис выразился, но это теперь единственный способ выжить для деревенского парня без скала и двора. Они посмотрели тогда друг другу в глаза, Марио и Луис, и все стало ясно без слов. Идея умерла. «Эмме уже не та», — заметил Луис. В том же 1985 году МЭ-19, ЕПЛ и ЛНЭ и еще некоторые не столь значительные организации создали Национальную партизанскую конфедерацию, а через 2 года к ним присоединилась и ФАРК, и все вместе стали называться ХССБ. Но как их ни назови, а разочарование осталось. У Санчеса была возможность жить хорошо, и он со спокойной душой забыл о МЭ-19 и ФАРК и иже с ними. Но по всему выходило, что ненадолго. «Так все-таки», — напомнила о себе Марго, включая небольшой обогреватель, стоящий около письменного стола. «Я же вижу, это твое. Ты ведь все решил для себя. Что тебя смущает?» Он не был красивой женщиной, но лукавить тоже умел. «Я ничего не решил и не собираюсь», — с нажимом сказал он. «Что, сразу потеряла ко мне интерес?» Усмешка скользнула по его губам. «Так я уйду. Никому не стану навязываться». «Постой!» Но он уже выбежал, хлопнув дверью. Город охватил его со всех сторон мокрыми стенами после дождя. От домов веяло сыростью. Холодный ветер порусил ветровкой Марио и лохматил его густые темно-каштановые волосы. Прищурив от ветра серые задумчивые глаза, он торопливо шел, не разбирая дороги. Вдруг оказался перед президентским дворцом. На серой мокрой площади возвышались коричневые стены Паласио де Нариньо, знакомые с детства по учебникам истории. В красных киверах и куртках, в черных брюках и белых перчатках почетный караул сменялся. Ударяли лакированные башмаки по лужам. Марио вдруг с тоской подумал, что станет предателем родины, которую успел полюбить. И тут же вспомнил о матери. Что бы она сказала, расскажи он ей о предложении Марго. Наверное, испугалась бы. Санчес усмехнулся, понимая, что все решил. Пошел дождь, сильный, холодный. Натянув капюшон на самые глаза, Марио побрел по улице вверх. За ним увязался нищий в широких клетчатых драных штанах, одноглазый и уродливый. Санчес сунул ему деньги, хотя этот тип наверняка из профессиональных нищих, которых много в богате. В каждом районе местные знали своих настоящих бедняков и подавали только им. В чужих районах опасались нарваться на жуликов-попрошаек и держались покрепче за кошельки. Марио долго шлялся по дождливому холодному городу, казавшемуся чужим. И вдруг, неожиданно для самого себя, очутился около дома Марго. Поднялся к квартире, отпер дверь своим ключом и тихонько прошел через теплую прихожую, оставляя на блестящем паркете мокрые следы. Остановился в дверном проеме, глядя на Марго. Она сидела за круглым столом посередине комнаты и работала с документами. На носу у нее были очки, старевшие Марго. Подняв глаза и глянув поверх стекол очков, она снова занялась бумагами, разложенными перед нею на столе. Чтобы обратить на себя внимание, Марио стал читать стихи. «Мы жили в пустоте и мраке, не ведая того, а ветер приносил нам ароматы альпийских трав, Мы ждали лета, но только запах полевых цветов напоминал о лете. В узких двориках метались ураганы августа, все жаждали покоя. Солнце обжигало наши лица, но спины могильно холодили, тени гор в тумане тучных облаков. Я тоже стыл, сгорая мотыльком в лучах твоей любви, замирал, завитый в кокон из твоих волос, млел от счастья. Но ты несла погибель мне своей мнимой кротостью. Была ты вьюгой, запорошившей глаза мои, а я все грезил о лете, замерзая в объятиях твоих, иллюзиями полон, умирал от стужи, надеясь тщетно на тепло. Он смотрел в окно поверх ее головы, произнося строки стихотворения, а она после первых же слов бросила документы и глядела на него пристально, с непонятной тоской и болью во взгляде. «Тебе придется тяжко», — наконец произнесла она после паузы. «Ты все взвесил. Обратно дороги не будет, миссиелитто». «Я знаю, миамурситто», — отозвался Марио чуть насмешливо, пряча испуг за игривостью. Он сделал шаг и почувствовал себя так, словно шагнул в безвоздушное пространство из космического корабля. По сути, и корабль-то был безопасен относительно. Но все же иллюзия стабильности оставалась. Теперь развеялась и она. «Ты напрасно так мандражируешь», — заметила она его состояние. «У нас на твой счет далеко идущие планы. Не думаю, что Фарк для тебя это надолго». «Давай только через неделю. Отец должен уехать на гастроли». Марго улыбнулась. «Все-таки ты мальчишка. Боишься его?» «Не хочу расстраивать. Пусть он узнает позже». «Узнает ведь», — с сожалением заметила Марго. Марио только покачал головой.